Жорж Семенон. Лунный удар. Глава 12. Все было сделано наспех. Сновали какие-то люди. Чувствовалось полное пренебрежение к традициям. И потому Тимар невольно подумал о похоронах Эжена Рено. В здании суда не было ни лепных украшений, ни тяжелых деревянных панелей. Ничего такого, что придавало бы обстановке надлежащую торжественность. Большая комната с голыми стенами смело могла сойти за факторию. Стены были покрыты известкой. Четыре окна выходили на веранду, где теснилось не менее 200 негров. Городские в одежде, из леса голые. Одни стояли, другие сидели на земле. В помещении не было ни стульев, ни скамеек для публики, ни загородки для обвиняемого. Ничего, что напоминало бы суд. Места официальных лиц отделяла от толпы веревка, но некоторые белые были допущены на эти огражденные места. По другую сторону веревки толпились негры, испанцы, португальцы, наконец, несколько французов, которые, как Тимар, только что прибыли в город. За столом, покрытым зеленым сукном, сидел, должно быть, председатель суда. Были ли находившиеся по обе стороны от него люди заседателями? А может быть, он вершил суд один? Тот, что писал, безусловно, являлся секретарем. Но что здесь делали прокурор и комиссар полиции, которые устроились на соломенных стульях, вытянув ноги? И еще какие-то лица, которых Тимар не знал. В открытых окнах виднелись неподвижные фигуры негров. Все белые явились в светлых полотняных костюмах, и большинство из них, спасаясь от солнечных лучей, оставалось в шлемах. Они курили и чувствовали себя как дома. Тимар, затерявшийся среди негров, искал глазами Адель. И долго не мог ее найти. Уснуть ему удалось только под утро. Бую, безусловно, умышленно, не стал его будить, и когда Жозеф открыл глаза, уже было 10. Тимар, даже не побрившись, спустился в нижний этаж, застал в доме только одного Боя. И сразу же умчался с грязным лицом и в мятом костюме, не выпив кофе. Он стремительно ворвался в толпу черных, в самое пекло суда, но не сразу освоился с обстановкой, не сразу мог увидеть и понять, что здесь происходит. Белые все без исключения изнемогали от жары. В первом ряду перед веревкой полуголый негр с лицом жителя лесных дебрей монотонно излагал какую-то жалобу, иногда сопровождая слова робким жестом руки. С розовой ладонью, тогда как ноги его находились в позиции смирно. Слушал ли его кто-нибудь? Белые болтали между собой, председатель то и дело поворачивался к окнам и что-то кричал. Тогда негры, сгрудившиеся на веранде, немного отодвигались, чтобы через короткое время снова сжаться в плотную массу. Тимар не понимал слов туземца, не знал, что это за человек. Но теперь он разглядел поблизости от прокурора черное платье Адель и ее профиль. Она его еще не заметила. Тимар видел, как она делает кому-то знаки. Негр неумолчно бормотал, жалобно произнося фразу за фразой. На стене висели часы с тусклым циферблатом, какие можно видеть во всех присутственных местах. Стрелки двигались рывками. Бой, пробравшись сквозь толпу к председателю, поставил на стол поднос со стаканами, сифон и бутылку. Мужчины за столом стали пить по-прежнему, не обращая ни малейшего внимания на негра. Адель только что заметила Тимара. Бледная, затаив дыхание, она издали смотрела на него, а он уставился на нее с нескрываемой злобой. Тимар до сих пор ничего не ел и не пил. У него кружилась голова. Но чтобы видеть, он вынужден был стоять и даже приподниматься на цыпочки. «Ладно», – вдруг заявил председатель, посмотрев на часы, которые показывали без четверти 11. «Тихо!» Негр ничего не понял, но инстинктивно замолчал. «Переведи нам то, что он рассказал». Это уже относилось к другому негру в белых брюках и черной куртке. На нем был целлулоидный воротничок и очки. Переводчик обладал глухим голосом, напоминавшим отдаленный гром. «Он говорит, что никогда не видел Тома, что они даже не из одной деревни, и что он никогда не слыхал про такого». У переводчика ушло 3 минуты на то, чтобы вытолкнуть из себя эти несколько фраз. «Громче!» – закричал председатель. «Он говорит, что все началось с коз, которых он потребовал у своего шурина, потому что его жена ушла с человеком из другой деревни. Это была его первая жена, одна из дочерей старосты, и она повсюду рассказывала». Никто не слушал. У Тимара, как и у других, не хватало мужества следить за путанной нитью рассказа, из которого сверх того ускользало каждое второе слово. Он смотрел на Адель. Его мозг сверлила мысль, где и с кем она провела ночь. «Ему ни за что не хотелось отдать козу». Внезапно 4 негра в раз затараторили на своем диалекте, обращаясь к говорившему и перебивая друг друга. Голоса у них были пронзительные, и обвиняемый, повязанный тряпкой, служивший ему набедренной повязкой, с испугом поочередно оглядел их. Все происходящее утрачивало реальность. Стоило хоть несколько минут внимательно следить за ним, превращалось в нелепый кошмар, в дикую пародию. На столе с зеленым сукном стояло виски. Белые предлагали друг другу папиросы и говорили о вещах, не имеющих никакого отношения к делу. Среди них был и Бую, еще 3 лесоруба и счетовод. Они образовали промежуточную группу между официальными лицами и неграми и стояли перед окном у самой веревки. Бую закричал первым: «Хватит!» Другие белые поддержали его. «Хватит!» Председатель позвонил в колокольчик, напоминавший детскую игрушку. «Нам остается заслушать жену Амами». «Где Амами?» Стоявшая у порога негритянка, расталкивая толпу, стала пробираться к веревке. Это была старая женщина с отвислой грудью. На руках и на животе выступала татуировка, а череп был наголо выбрит. Старуха остановилась там, где ей приказали. Тимар глядел на ее профиль, и вдруг перед ним возник образ той девушки, с которой он развлекался в деревушке на берегу реки. Разве это были не те же черты, не та же линия плеч и бедер? Уж не мать ли она той молодой негритянки? В таком случае обвиняемый, тот маленький человек, который столько говорил впустую, ее отец. Тимар стал сравнивать чудесный образ девушки, ее стройную фигуру и округлые линии с тем жалким зрелищем, которое представляла эта пара. Оба были почти нагишом. Кожа старухи имела землистый оттенок. Супруги держались на некотором расстоянии друг от друга. Тимар уловил взгляд мужа, ответный взгляд жены, и понял, что они совсем не соображают, нигде находятся, ни зачем их сюда привели, и особенно не понимают того, за что на них взъелись. Мужчина, курносый, красноглазый, из-под лобья бросал вокруг себя безумные взгляды. Никто не обращал на них внимания. Но в тот же миг Тимар заметил, что его пристально разглядывает Буйю и даже едва уловимо кивает, одновременно выражая как бы просьбу и угрозу. «Спокойно!» Теперь послышался голос женщины, размеренный, будто все слоги равнозначны. Говоря, она то завязывала, то развязывала набедренную повязку. Для большей уверенности негритянка уставилась в одну точку на стене рядом с часами, там, где осталось пятно от раздавленной мухи. Тимар узнал в стоявшем у одного из окон Загребного, и тот улыбнулся ему во весь рот. Жара становилась невыносимой. Оттеснившихся тел белых и негров валил настоящий пар. Острый запах пота смешивался с затхлым запахом трубок и папирос. Иногда кто-нибудь из присутствующих бесшумно направлялся к выходу, чтобы утолить жажду в отеле и сейчас же вернуться. Тимар изнемогал от жары. Его мучили голод и жажда. Но нервы были так напряжены, что он стойко держался на своем месте и без конца ловил взгляд Адели. А та всячески избегала смотреть в его сторону и слушала незнакомого ему белого, который что-то нашептывал ей на ухо. Она была бледна, с кругами под глазами. Жозефа душил гнев, и одновременно им овладевала жалость. В нем боролись противоречивые чувства. Он не способен был в них разобраться. Мысль о том, что она, быть может, провела ночь с другим, вызывала в нем желание уничтожить Адель. Но тут же ему хотелось нежно, сжав ее в объятиях, плакать над их общей участью. Он по-прежнему слышал голос негритянки, которую, видимо, из лени не пытались прервать. Он видел ее бритый череп, отвислые груди, тощие ноги и немного выдавленные колени. Старуха говорила, не переводя дыхания, делая ударение на всех слогах, глотая слюну, раздираемая отчаянным желанием заставить присутствующих ее понять, желанием победить их в равнодушие. Она не пользовалась средствами белых, не пыталась растрогать. Голос ее ни на мгновение не повысился. Вместо того, чтобы заплакать или упасть в обморок, туземка считала делом чести оставаться твердой. Взволнованность слышалась только в тембре голоса. Тимар нервно сжимал кулаки. Ее слова причиняли ему боль, как причиняют боль грустные песни, которые иногда можно услышать у приехавшей из деревни кормилицы. Это было похоже на дурман, на хватающую за душу тоскливую музыку. Но уговорившей не дрогнула ни одна черточка на лице, и, глядя на старую негритянку, Тимар все яснее видел ту, другую, юную, повернувшуюся к нему в тот миг, когда пирога отчаливала от берега, и робкое движение ее руки. Нахлынули другие образы, и Жозеф удивился тому, насколько они были явственны. 12 пар устремленных на него негритянский глаз и ритм гребли, когда весла поднимались и опускались в лад, а похожая на жалобу песня разливалась в душном воздухе. И выражение побитой собаки на лицах этих людей, когда накануне они налетели на плывущее бревно, и Тимар на них рассердился. У него сдавила грудь. Может быть, от голода или жажды. От долгого стояния на носках болели колени. Вдруг ему пришло в голову закричать в свою очередь. «Хватит! Пора кончать!» По случайному совпадению председатель позвонил в свой смешной колокольчик. Женщина, ничего не понимая, повысила голос, чтобы ее было слышно. Туземка не хотела молчать. Переводчик что-то говорил. И она продолжала еще громче, не сопровождая речь ни одним жестом, ни голосом, полным отчаяния. Это походило на фарса домине, которую в дни несчастий исполняют церкви по три раза, каждый раз изменяя и повышая тон. Теперь это был уже крик. Старуха перешла на скороговорку. Она хотела высказать все, все. Уведите ее. Несколько негров, одетых стараниями белых в синие униформы с фесками на голове и выполнявшие обязанности полицейских, потащили старую женщину сквозь толпу. Понимала ли она толком, зачем ее заставили сюда явиться, а теперь внезапно уволокли обратно? Она не отбивалась, но продолжала говорить. Тимар неожиданно встретился взглядом с Аделью и увидел в ее глазах настоящую панику. Он не догадывался, что причиной тому его собственное лицо. Страшная усталость, болезнь, непомерное нервное напряжение, безумная жара. Все это отразилось на его изможденном лице, бледном, как у мертвеца. Лихорадочные глаза не в состоянии были на чем-нибудь остановиться и, блуждая, перебегали с негров на белых от часов к пятну на стене. Его прошиб холодный пот, он тяжело дышал, а мысли, как и глаза, блуждая, не могли ни на чем сосредоточиться. Но он сознавал, что ему необходимо, настоятельно необходимо, о чем-то подумать, что-то решить. «Повторите нам вкратце ее слова». Это было великолепное выступление, но покороче. «Она говорит, что все это неправда». Переводчик чувствовал себя уверенно. Он был проникнут чувством собственного достоинства. За окнами послышался ропот, и председатель, потрясая колокольчиком, рявкнул. «Тихо! Не то я велю выставить всех за дверь!» Два других негра подошли к тому месту, где обычно допрашивали свидетелей, и председатель, уже успокоившийся, склонился к ним, облокотясь о стол. «Ты говоришь по-французски?» «Да, господин». «Что тебя навело на мысль, что Амами убил Тома?» «Да, господин». Он произнес «Да, Гздин». Эти двое были свидетелями обвинения. Тимар все понял. Теперь он не только понимал, но факт за фактом восстанавливал все события. Пока он любовался в деревне прекрасной ногой девушкой, Адель побывала в хижине старейшины и предложила ему крупную сумму, если он найдет среди своих людей виновного, и подсунет ему револьвер, который она принесла с собой. Это было так просто. Старейшина выбрал человека, на которого имел зуб, негра, женившегося на его дочери, и осмелившегося предъявить права на приданое, когда та бросила его. Между ними была еще ссора из-за коз и мотыг. Пять мотыг, пять кусков железа. Два человека, которым тоже что-то пообещали. Теперь они хотели заработать свои деньги. «Да, господин. Скажи, когда тебе пришла в голову мысль, что Амами убил Тома?» «Да, господин». «Переводчик, переведите ему вопрос», – закричал доведенный до отчаяния председатель. Негры стали выкрикивать какие-то бесконечные фразы, и переводчик по-прежнему невозмутимый объявил. «Они говорят, что Амами известен как бандит». От этого можно было прийти в отчаяние. а маме оставили здесь, а его жену увели. Он тупо смотрел на своих обвинителей, иногда пытался заговорить, но его тут же прерывали. Теперь он уже ничего не понимал. Почва уходила у него из-под ног. На самом ли деле была его дочерью девушка, принадлежавшая Тимару? Теперь он краснел, вспоминая, что она была невинна, а он, несмотря на это, овладел ею, овладел яростно, с мелькнувшей мыслью, что мстит всему мрачному, пережитому в Африке. «Это действительно тот револьвер, который нашли в его хижине?» Председатель показал револьвер. Тимар чувствовал устремленные на него взгляды Адели и еще трех человек. Бую, кривоглазого лесоруба и толстобрюхого счетовода. Жозеф не мог видеть своего лица, а потому не понимал, почему, несмотря на торжественность минуты, Бую настойчиво расталкивал толпу негров, чтобы пробраться к нему. Он не видел, что даже негры, стоящие с ним рядом, смотрели на него со страхом и удивлением. Из его груди со свистом вырывалось дыхание, как при сильном приступе лихорадки, и он сжимал руки так, что трещали суставы. Оба они утверждают, что нашли именно этот револьвер. Все остальные показали то же самое. Ни один белый не заходил в деревню после преступления. Курносый негр с мольбой смотрел на переводчика. У него тоже было сходство с дочерью. Лесоруб и щитовод следили за Бую, который пробирался сквозь толпу, приближаясь к цели. По другую сторону веревки, там, где сидело начальство, прокурор склонился к Адели, и они тихо разговаривали, поглядывая на Тимара. Вдруг Жозеф почувствовал, что его схватила чья-то рука, рука Бую. А тем временем громкий голос произнес: «Внимание!» «Внимание к чему? Кому?» От этого можно было взбеситься. Напряжение длилось несколько секунд. Тимар чувствовал себя в положении одинокого полуголого негра, которого судили, не желая даже выслушать. Тимара тоже загнали. Подослали Бую, чтобы его обуздать. Железные пальцы лесоруба впились ему в руку. На него смотрела Адель. Его разглядывал прокурор. Сам председатель, почувствовав в воздухе угрозу, с беспокойством поднял глаза, но ничего не сказал и только отпил глоток виски. Может быть, в эту минуту у обвиняемого негра были те же мысли. Он переживал тот же ужас. Чувствовал ли он, что все против него и что его скоро сотрут в порошок, как если бы все эти люди, негры и белые, умышленно образовали круг, чтобы удушить его? А он все пытался говорить в этом шуме, говорил сам с собой пронзительным голосом, снова повторял свою историю. Тогда, предельно напрягая нервы, невзирая на Бую, ломавшего ему руку, невзирая на взгляд Адели, невзирая на улыбавшегося ему прокурора, Тимар зарычал, буквально зарычал и еще больше приподнялся на носках. По его бескровному лицу струился пот, а горло так сдавило, что мучительно больно было говорить. «Это неправда!» – прохрипел он. «Это неправда! Он не убивал! Это...» И он продолжал, рыдая. «Это она! Вы же прекрасно знаете!» Страшным усилием Бую скрутил ему руку и швырнул его под ноги толпы. Тимар потерял сознание.